Мечты Каверина оставались мечтами. И Чайковский поспешил заявить на заседание Президиума Союза писателей. Отчет был опубликован. Ошибкой редакции была публикация статьи Ильи Эренбурга «Уроки Стендаля», содержащей полемику с основополагающими принципами советской литературы. Недавно ко мне пришел Каверин. Мы заговорили о нашей литературе. Вениамин Александрович остался оптимистом, хотя той литературы, о которой он мечтал в 1954 году, не увидел, может быть, и не увидит. Он говорил, что любой средний писатель в любом журнале пишет теперь свободнее и что конъюнктурщикам пришлось потесниться. Это правда, и объясняется это прежде всего духовным ростом читателей. 100 лет назад писатели учили молодую русскую интеллигенцию мыслить и чувствовать. Положение изменилось, и как это ни парадоксально звучит, я решусь сказать, что теперь читатели многому научили среднего писателя. Третье. Я просмотрел старые подшивки газет 1954, 1955 и 1956 годы, последние до событий в Венгрии. Были помечены некоторая разрядка международной напряженности или, как говорили западные обозреватели, началом оттепели. Газетная бумага быстро дряхлеет, стареет, и листы кажутся хроникой далекого прошлого. Однако слишком многие статьи могли бы быть написаны вчера. В те годы мы слишком предавались иллюзии, да и слишком легко отчаивались. В мае 1954 года я попал в Париж. Должен был вручить Пьеру Коту премию мира. После Парижского конгресса мне не давали французской визы. Это было неизменным, хотя правительства во Франции менялись каждые полгода. Я увидел Париж после 5-летней разлуки. Поехал я с Любой, и Кот уговорил нас поселиться в отдельной квартире, служившей ему рабочим кабинетом. Жил он в старой части Парижа, на острове Сен-Луи, где любой дом казался историческим памятником. Конечно, город изменился. Площади, набережные, улицы еще гуще были запружены и заставлены машинами. Росли огромные пригороды, бары с едким голубоватым светом или снэк-бары по-нашему, забегаловки вытеснили старые уютные кафе. Однако Париж трудно изменить. Слишком много в нем старых домов, цепких привычек, надышанного воздуха. Рано утром я бродил по узеньким улочкам Сен-Луи. Влюбленные, расставаясь, долго старательно целовались. На ручных тележках лежали букетики ландышей. Старики прогуливали собачонок, а вечная чешуя сены, что ни мгновение, менялась. Клод Руа повез нас через всю Францию в Валарис, где жил тогда одинокий Пикассо. Весь день он работал в мастерской, а домик казался нежилым, запущенным. На полу я увидел груду нераспечатанных писем. На площади стояла статуя Пикассо «Человек с бараном». Шел дождь, но мы не могли оторваться от чудесной скульптуры. Год спустя я увидел в парижской ловчонке открытку. Пикассо показывает свою скульптуру приезжему художнику. Дождь не помешал профессиональному фотографу. Там же я увидел заброшенную часовню, на стенах которой Пикассо написал «Войну и мир». На обратном пути мы остановились в Лионе. Я навестил Эдуарда Эрио. Французы спорили о политике, о войне в Индокитае. Одни называли ее злосчастной, другие – грязной. О планах восстановления германской армии. Спорили долго, но без былого ожесточения. Заводы начинали менять устаревшее оборудование, безработицы не было, в магазинах толпились покупатели, довольство чувствовалось повсюду. Однажды Пьер Кот сказал мне, что со мной хочет побеседовать депутат, радикал Мендес Франс. Это человек с будущим. Люба ушла к друзьям, и мы долго разговаривали. Мендес Франс оказался молодым, ему тогда было 47 лет. Говорили мы о международном положении.